Глава 15. После этих слов мне грозило ткнуть вилкой куда угодно, только не в еду. А еще я порадовалась, что не успела подцепить кусочек сыра, потому что иначе бы он сейчас встал у меня поперек горла. Ну, или я бы поперхнулась. «В каком смысле?» — уточнила я. «А в каком смысле женщина может быть интересна мужчине?» «Нет, лучше бы я все-таки поперхнулась, а еще лучше подавилась. Тогда бы ему пришлось оказывать мне первую медицинскую помощь, и мы свернули бы с разговора. А с другой стороны, если бы ему пришлось делать мне искусственное дыхание, при мысли об искусственном дыхании мое как-то подозрительно участилось, и я сделала то, что должна была сразу. Взялась за еду, тем более, что она уже начала остывать, и это, несомненно, было важно». Впрочем, не менее важным было то, что Ландерстерк явился за мной в парк и принес мне ужин. После чего сказал да нельзя странную вещь. «А пламя, значит, вас не волнует?» — брякнула я. И чуть не откусила себе язык, хотя по-хорошему стоило бы. «Пламя?» «Ну да, то, что у меня его нет». «Оно есть у меня?» Я моргнула. «Или ты сомневаешься, что моего нам хватит?» «Он сейчас издевается, да?» «Знаете, что самое интересное?» — спросила я. «Я не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите серьезно». «Сейчас я абсолютно серьезен». Ландерстерк взглянул на Виари, которая слишком бесилась в снегу, и одного взгляда хватило, чтобы она вытянулась в струнку и спокойно побежала рядом с нами. «Мне со своей стороны непонятно, почему пламя вообще тебя волнует». «Потому что Эллигрин. Потому что я знаю, что для иртханов это очень важно». «Важно, но не жизненно необходимо». «А что насчет слияния пламени? Вопрос прямо-таки крутился у меня на языке, но на сей раз я его прикусила. По-настоящему, когда старательно жевала, чтобы не задать вопрос, и поморщилась». «Как прошла тренировка?» «Чудесно. Завтра утром будет все болеть». «Поражаюсь твоей целеустремленности». «Хотите сказать, вы не такой же?» «Такой же. Я тебе сразу сказал, что мы друг другу подходим». Я вздохнула. «Не начинайте». «Предлагаю окончательно перейти на «ты». Я считаю, что рядом с мужчиной, который принес тебе еду в контейнере, выкать как-то очень невежливо». «Никогда не представляла, что общение на «вы» может быть невежливым». «Ты еще много интересного узнаешь рядом со мной». Я не выдержала и рассмеялась. Первый шок у меня уже прошел, а второй, видимо, еще не наступил, поэтому я сейчас рассматривала идущего рядом мужчину, пытаясь понять, что стало причиной таких разительных перемен? То есть тот Ландерстерк, который выдернул меня с катка и наносил Харгалахт, и настоящий — это действительно были два разных Иртхана? «Ладно», — сказала я, — «я вам... тебе интересно. И что же ты хочешь обо мне знать?» «Все». «Разве для этого не существует служба безопасности Ферверна?» «Это скучно. Служба безопасности Ферверна не расскажет о том, чего ты боишься». Я приподняла брови. «А это тебе зачем?» «Использовать в своих целях, разумеется». Я улыбнулась. Он, наверное, тоже. Его улыбка была в уголках губ, которые едва дрогнули. И если бы я не видела подобного раньше, могла бы принять за что угодно другое. Но это была именно она, и именно она заставила меня произнести: «Я боюсь оступиться». «Оступиться?» «Проиграть. Не пройти кастинг в Эрвильде-Олис». «Это так важно?» «Для меня – да». Я закрыла пустой контейнер и взяла салфетку, которую он мне протянул. «Почему?» «Потому что я хочу стать звездой ледового шоу». Ландерстерк промолчал. «Я хочу кататься и танцевать, и парить!» Я повернулась к нему. «Ты видел это шоу? Они же творят магию, будучи людьми!» «Моя мать любила искусство», — неожиданно произнес он. «Теперь я чуть не подавилась по-настоящему». Хеллирия Ландерстерк действительно увлекалась искусством настолько, что даже основала грант для творческих людей, не имеющих возможности оплатить свое обучение. Она обожала все эти шоу, театр, оперу. Временами мне казалось, что она сама хотела выступать. Дракон говорил со мной, но смотрел вперед. Книги, кино — все это было настолько для нее важно. Ландерстерк взглянул на меня раньше, чем я успела ответить. «Предлагаю придумать имя твоей хулиганки». «А вот это я понимаю разворот». «Эллигрин», — сказала я. Брови дракона приподнялись. «Эллигрин? Вам не нравится?» Теперь брови приподняла я. «Мне не нравится, что ты постоянно пытаешься перейти на официальный тон», произнес он, резко остановившись и перехватив меня за локоть. В результате я с контейнером чуть не улетела в сторону, но все-таки не улетела. Меня подхватили за талию. «Вы...» — собиралась возмутиться я. «Ты...» Но продолжить мне не позволили. Наклонившись, пробуя на вкус мои губы, именно пробуя, иначе я никак не могла бы назвать это прикосновение... и раскрытие, от которого закружилась голова. Впрочем, не только голова. Во мне закружилось еще и пламя. Узор над грудью полыхнул огненным островком. Я задохнулась от острой перемены чувств, когда ладонь Ландерстерга коснулась моей щеки, пальцы мазнули по скуле. «В следующий раз мне придется перейти к более серьезным мерам», — хрипло сообщили мне в губы. «В следующий раз?» — моргая, переспросила я. Губы горели. Не просто горели, они полыхали. Особенно остро я это ощутила, когда он провел по ним пальцем. «В следующий раз, когда ты соберешься мне выкать». Стоя с контейнером в одной руке и с вилкой в другой, я моргнула еще раз. «А у меня вилка», — сказала я. «У меня тоже», — заявил Ландерстерк. «Мы остановились на имени». «Точно? Определенно, это был самый странный поцелуй изо всех, которые у меня были. Но для себя я решила, что выкать в ближайшее время точно не стоит. Поэтому сложила вилку в контейнер, а контейнер вернула ему, и он закинул его в пакет». «Имя», — напомнила я. Стараясь не думать про то, что только что произошло, и про искусственное дыхание тоже. «По-моему, отличный вариант». Я взглянула на дракона, но он оставался невозмутим. «Серьезно?» «Это твое». Я хмыкнула и взяла стаканчик, который он мне протянул. Внутри оказался горячий чай с тонкой кислинкой лицы и ароматным освежающим сиропом. «Вкусно!» «Я рад». Виари развернулась и поставила лапы мне на колени, явно намереваясь запрыгнуть на руки. «По-моему, она замерзла». «А ты?» «Немножко». «Тогда возвращаемся». Прежде чем я успела развернуться, Ландерстерк поставил пакет и стакан на скамейку, а после накинул на меня пальто. Самый нечестный прием изо всех нечестных приемов, которые только можно представить. Меня окутало запахом его парфюма, тем самым, который я тщетно пыталась угадать, а еще теплом. Таким, от которого мозги окончательно отключаются, и все мысли исключительно про искусственное дыхание и восстановительные процедуры. «Так какая у вас туалетная вода?» — уточнила я и зажала руками рот. «У вас?» — переспросил Ландерстерк. «У тебя!» Быстро выпаливаю я, а потом тыкаю в задравшуюся голову Виари. «Но это не так важно. Не хочешь, можешь не говорить. И вообще, нам домой пора. Гринни мерзнет». «Гринни?» «Нет, он что, правда думал, что я буду звать ее полным именем его Лю?» Прежде чем Лю превращается в продолжение слова, Ландерстерк оказывается на скамейке, а я у него на руках. Колени по обе стороны от его ног, и это даже выглядит неприлично, не говоря уже о чем-то большем. В эту минуту я понимаю, что в джинсах есть своя прелесть, потому что если бы на мне была юбка и чулки... да. «Значит, Гринни, Лаура», — уточняет он, глядя мне в глаза. От его взгляда и от этой властной силы, плетущейся под обманчивым спокойствием радужки, меня ведет настолько, что сейчас мне самой снова хочется податься вперед и повторить трюк, который я проделала во Флайсе, когда мы летели из Нирстенграфа. Правда, когда мы летели из Нирстенграфа, у меня было оправдание. Я перенервничала и устала, а сейчас... Что я могу сказать в свое оправдание сейчас? Мы в общественном парке. Да, это совершенно точно не тянет на оправдание. В этом общественном парке совершенно не наблюдается общественности. Пальцы Ландерстерга скользят по моей спине, по куртке. Но я чувствую их так, как если бы они касались обнаженной кожи. Я... «Ты совершенно точно больше не захочешь называть меня на «вы», — сообщает он. «И когда я говорил про меры, я не шутил». Ответить мне просто-напросто не позволяют, потому что дракон касается моей кожи, а точнее проводит ладонями по животу прямо под курткой и под свитером. Это просто выбивает из меня воздух. Тот самый ледяной, который нас окружает и который дотрагивается до меня вместе с ним. В отличие от воздуха, его ладони горячие, и сквозь них в меня втекает тепло. Я дергаюсь, чтобы отстраниться, но отстраниться мне не позволяют. В глазах дракона вытягивается зрачок, и узор на груди отзывается таким же полубезумным жаром, который концентрируется между моих разведенных бедер. Пальцы сжимаются на его плечах, а потом его губы накрывают мои, и я падаю в поцелуй. Точнее, во всю его звериную ярость, которая врывается в меня вместе с хриплым выдохом Ландерстерга, из которой я на него отзываюсь. Его ладони по-прежнему касаются моего живота, но чувство такое, что они касаются меня везде. Течение пламени сквозь них отзывается в каждой клеточке тела, и мне кажется, что Харгалахт стала мной, или я стала ей. А может быть, чистым пламенем. Дыхание сбивается, губы горят, и также горит грудь, когда его пальцы касаются ставших жесткими и безумно чувствительными вершинок. Мне действительно кажется, что я сама становлюсь пламенем, что я чувствую его как... Что ты знаешь о пламени драконов, о слиянии огней, о том, каково это чувствовать чье-то пламя как свое собственное? Воспоминания о встрече с Эллигрин ударяют в сознание, отбрасывая меня от него. «Нет!» Выдыхаю хрипло и отпрыгиваю назад, чудом не падая на дорожку. Не падаю, потому что стою на его пальто и потому что мне просто повезло. Моя куртка задралась, а его взгляд горит ледяным огнем, когда он поднимается, и на миг кажется, что он меня не отпустит. До выхода не так далеко, а там нас будет ждать Флайс и... «Астен, Лавье», — произносит он. Мягкий и звучный бренд его устами превращается в рычащую силу. «Эксклюзив. Дракон номер один». «Дракон номер один». До меня только сейчас доходит, о чем мы говорим. Потом доходит повторно, и с губ срывается смешок. Коротенький, перерастающий во второй. А потом, как бы плотно я не сжимала губы, я начинаю смеяться. Я не просто смеюсь, я хохочу, прижимая ладони к пылающим щекам, и кажется, что именно это позволяет пламени стекать с моей кожи и впитываться в морозное дыхание вечера. «Ты сумасшедший!» — говорю я, отсмеявшись. На глазах слезы, и кажется, он был первым, кто заставил меня плакать, точнее, смеяться до слез. «Дракон номер один!» Проследив его взгляд, отступаю, поднимаю пальто, отряхиваю. «Это твое!» Пальто он перекидывает через руку, как ни в чем не бывало. Я одергиваю куртку, Гринни сидит на дорожке и смотрит на нас большими глазами. «До встречи с тобой мне безумно не хватало маленьких безумств, Лаура!» Неожиданно произносит Ландерстерк. А потом выбрасывает все лишнее в мусорный переработчик и протягивает мне руку. «Пойдем». Эта брошенная вскользь фраза становится началом моего молчания. Я, честно, не представляю, что сказать, и прихожу к выводу, что говорить ничего не нужно. Точнее, что лучше ничего не говорить, тем более, что мы уже вышли на улицу. Кроме как «Мне туда», указываю в сторону дома. «Мне тоже». Невозмутимо отвечает Ландерстерк. Людей здесь не сказать, чтобы много, и вряд ли они всматриваются в лица. В Хайермарге можно пройти в двух шагах и не заметить хорошего знакомого, но мы все равно идем рядом, как будто просто возвращаемся с прогулки. Мы и правда возвращаемся с прогулки, но если бы кто-то пару дней назад сказал мне, что такое возможно, я бы долго смеялась. Не так, как сейчас, разумеется, и все-таки по пути я выглядываю сопровождение украдкой, но его нет, и со стороны это все выглядит как свидание. Наверное, это и есть свидание. Эта мысль ударяет в меня так же сильно, как и пришедшее следом осознание. Мне понравилось. Мне настолько понравилось, что я готова свернуть и пройти по диагональной улице, чтобы мы шли дольше. Вместо этого я выбираю самый короткий путь и ускоряю шаг, хотя жара во мне сейчас хватит, чтобы обогреть весь район. Этот жар струится по контуру Харгалахт. Он струится по мне и в кончиках пальцев, которые обычно всегда холодные, сейчас ощущается приятное тепло. «Доброй ночи, Лаура», — произносит Ландерстерк, когда мы останавливаемся у дома. Короткое прикосновение к щеке ударяет в меня так, что по телу проходит дрожь. «Доброй ночи», — отвечаю быстро и так же быстро скрываюсь за дверями. Гринни топает за мной к лифтам, а я касаюсь панели и прислоняюсь к стене. Губы у меня продолжают гореть, а грудь до сих пор помнит эти прикосновения, и эти воспоминания вырываются рваным выдохом. «Лаура, ужин!» — напоминает Ингрид, стоит мне войти. «И не забудь помыть ей лапы!» «Я не голодна!» Беру Виари на руки и поднимаюсь к себе. Лапы мы ей протираем специальными салфетками. Гринни морщится, фыркает, пытается куснуть салфетку, но в конце концов смиренно ждет, пока я закончу. Что касается меня, едва закончив, я раздеваюсь и залетаю в душ. Подставляя лицо упругим струям, тянусь за мочалкой, но понимаю, что эти прикосновения мне не смыть. Больше того, мне этого и не хочется». А вот чего мне хочется, так это почувствовать их снова, по-настоящему, без одежды. Включаю воду похолоднее, и это помогает. Выбираюсь из душа, завернутая в полотенце, сушу волосы, чтобы не ложиться спать с мокрой головой, ставлю будильник, чтобы успеть погулять с Гринни, а потом успеть на тренировку Эльды, когда на телефон приходит сообщение. «С завтрашнего дня Хестер в полном твоем распоряжении. Координируйся с ним сама». И номер водителя. Пишу «Спасибо». Откладываю телефон и быстро прыгаю в кровать. Правда, через 5 минут активных переворачиваний сбоку на бок все-таки берусь за телефон снова, но там больше ничего нет. Вот и чудесно. Заворачиваюсь в одеяло с головой. Чувствую, как на кровать запрыгивает Гринни. Сначала топчется в ногах, а потом плюхается за моей спиной, громко фыркает и сопит мне в поясницу. Под это сопение я и сама проваливаюсь в сон.